Мышь Фрейд наконец-то увидела то, чего так долго желала. Рукоять, которая посылала в ее мозг разряды. Она выставила вперед свои маленькие лапки и...